Нас предупреждают, что вокруг замка зажглись огни. Это может означать только одно. Дамблдор начинает атаку. Общая тревога, всем занять свои места. Не тратя времени на беготню, Поттер левитацией добрался до площадки астрономической башни. Пока предположения Мерчбэнкс сбывались с удручающей точностью, Дамблдор получил диадему и приступил к решающей части своего плана. Теперь, по версии попечительницы, он постарается убить как можно больше защитников Хогвартса, чтобы вынудить избранного согласиться на личный поединок. И, конечно, пообещает пощадить оставшихся сторонников Поттера. Гарри понимал, что бойни допустить нельзя. Да и смерти пожирателей, неизбежные при обороне, тоже не принесут ему радости. Пора кончать эту историю, и пусть директор, который выжил, думает, что он добился своего. Все решится в личном поединке. И самое смешное, каждый из них считал, что он готов к нему лучше соперника. Гарри поморщился и потер ладонью шрам на лбу. Периметр замка ярко освещен снаружи, значит, жди атаку пожирателей. Кто лучше знает непростительные, тот и будет сильнее. А это значит, что больших потерь не избежать. Скорее всего, они будут атаковать через главные ворота. Это очевидно. На башне больше делать было нечего, и он, не торопясь, пошел вниз. На лестнице его ждала Гермиона. Гарри подошел к ней и, обняв за плечи, привлек к себе. «Я хочу извиниться. Все так по-дурацки получилось». Девушка в ответ тихонько всхлипнула. «Это я хочу попросить у тебя прощения. Ты так сильно изменился, стал другим. Старше, сильнее, решительней, а я просто не успела за тобой. Но я исправлюсь, ты простишь меня?» Голос девушки предательски дрогнул. Вместо ответа Гарри принялся поцелуями осушать ее слезы. Гермиона счастливо подставляла ему свои губы и прятала глаза. «Я люблю тебя», — выдохнул он, оторвавшись от ее губ. «Я буду любить тебя всегда, только обещай, что не полезешь в самое пекло». «Не говори так. Ты как будто прощаешься, не надо. Все будет хорошо. Я думала...» Гарри до боли сжал ее руки. «Просто пообещай. Мне предстоит непростое дело, и я не могу постоянно думать, где ты и как. Я должен быть уверен, понимаешь?» «Я сделаю, как ты говоришь. Да, я сделаю». «Все, мне надо идти. Я должен опередить их». «У тебя сейчас такое лицо?» «Какое?» «Ну, не знаю, вдохновенное, что ли? Как будто битва — это твоя стихия». «Мне пора», — сказал Гарри, отодвигаясь от девушки. Ее руки шевельнулись, как будто она хотела удержать его, и бессильно упали. «Северус, в последнее время Поттер не задавал тебе каких-нибудь странных вопросов?» «Не совсем понимаю, о чем вы». «Я сама не знаю. Ну, например, о боевых приемах или о каких-нибудь необычных заклятиях». «Нет, был мимоходом один совершенно детский вопрос о первом непростительном». «Какой именно вопрос?» «Может ли Авада Кедавра поразить мага, который ее применил?» «И что вы ему ответили?» «Правду, что это возможно только в том случае, если волшебник воспользовался чужой палочкой или заклинание подверглось дополнительному магическому воздействию». «Что вы имели в виду под дополнительным магическим воздействием?» «Ну, например, прошло через магический кристалл или отразилось через некоторые разновидности магических зеркал. У Люциуса Барага есть исследование на эту тему. Правда, министерство его запретило и изъяло трактат из всех библиотек». «А почему так происходит? Признаюсь, это для меня новая информация». «Забавно, что Поттер задал тот же вопрос. Дело в том, что заклятие смертью не может быть обезличенным. Желание лишить жизни другое живое существо вовлекает в процесс уничтожения и личность самого мага, так что заклинание изначально авторизировано. При этом желание лишить жизни самого себя жестко табуировано. Поэтому в том случае, если маг угодит под собственное заклинание, то заклятие погасит его сознание, но не убьет. Правда, вероятно, весьма длительная кома. А вот если заклинание модифицировалось при отражении и потеряло эту, с позволения сказать, магическую подпись, то смерть мага от собственного заклятия неизбежна. Тема эта весьма темная и до конца не изученная. А в чем дело?» «Вы все это рассказали Поттеру?» «Да, я не скрыл от него и тот факт, что данным свойством обладают все непростительные заклятия». Я понял, мистер Снейп, спасибо. Гризельда Мерчбэнкс отключила связь по сквозному зеркалу. Снейп пожал плечами. Он так и не понял, что именно интересовало попечительницу и почему она так неожиданно закончила разговор. Гарри вышел во двор замка и подозвал к себе командиров отрядов. «Заведите отряды в замок, мы меняем план обороны». Недовольный и недоуменный ропот был ответом. «Нет времени спорить!» — прикрикнул Поттер. «Дорога каждая минута, мы должны успеть занять новую позицию до атаки пожирателей. Теперь мы будем защищать не пространство двора, где нас легко перебить заклинаниями, а внутренние помещения замка. Наступающим пожирателям придется прорываться в узкие двери и окна. Ни одно ваше заклинание не должно пролететь мимо них. Существ, способных сокрушить стены замка, у Волдеморта больше нет, и мы должны этим воспользоваться. Быстро заводите отряды и размещайте их на первом и втором этажах в помещениях, примыкающих к главной лестнице. У вас 20 минут, не больше. Джордж, Фред, идемте со мной». Поттер повернулся и зашагал к воротам. Близнецы переглянулись и последовали за ним. За их спинами началась суета. Защитники Хогвартса побежали занимать новую позицию. Гарри поставил близнецов так, чтобы они втроем образовывали треугольник, в основании которого был замок, а острый угол был направлен на ворота. Поттер повернулся к замку спиной и сделал палочкой выпад в ворота. «Фред, ты видишь острие моей палочки?» — негромко спросил он. «Вижу. А ты, Джордж, вижу». Гарри обернулся на замок, прикидывая что-то. Потом переставил близнецов на новые точки и вновь выставил вперед палочку. «А теперь? Вижу, вижу!» Дементор корявый. Выругался Поттер и поднес палочку ближе к груди. «А так?» «Нет, не вижу. Нет, теперь не видно». «Хорошо», — пробормотал Поттер. «Полтора фута и не дюймом дальше». Близнецы подошли к нему. «Что ты задумал, Гарри? Готовишь врагам сюрприз?» «Вроде того. Рассчитываю сектор поражения». Туманно ответил Поттер. «Ха, так пойдем заряжать!» — возликовал Фред. «Ты прекрасный наводчик, Гарри! У нас хватит зарядов на 5 таких залпов, а потом еще бладжеры!» — оживился Джордж. «Нет, у меня для вас другое поручение, очень важное. От того, как вы его выполните, зависят жизни людей». «Говори!» — хором воскликнули близнецы. «Вы уберете всех бойцов с башен и площадок и замуруете все верхние выходы из башен. Вы запрете и заколдуете все окна замка, чтобы их нельзя было открыть. Вы проверите все запасные эльфийские выходы из замка и тоже замуруете их». «Зачем это?» «Защитники замка должны следить за входами, а не глазеть во двор». Близнецы насупились. «Темнишь, Гарри». «Работа такая». Вымученно улыбнулся Поттер и потел лоб. «Темные делишки. Кроме вас мне некого попросить. Никто бы не сделал все это, не задавая вопросов, на которые я просто не могу ответить». «Гарри, ты преувеличиваешь наши способности. Но я так понимаю, Фред, что мы пока ничего не узнаем. Пошли, Джордж, приказ получен, надо выполнять». Близнецы побежали к входу в замок. Двор уже опустел. Гарри вытащил сквозное зеркало. «Миссис Мерчбэнкс!» «Да, Гарри!» Голос волшебницы показался Поттеру совсем расстроенным и измученным. «Я начинаю через 15 минут. Присмотрите, чтобы кто-нибудь не помешал мне». «Что ты задумал? Нельзя строить планы победы на непроверенных данных». «Я строю планы победы на проверенных данных, миссис Мерчбэнкс. Так присмотрите?» «Присмотрю. Храни тебя, Мерлин, Гарри». Поттер спрятал зеркало. Правой рукой извлек палочку, а левой нащупал на поясе ножны стилета. «План победы у меня основан на проверенных данных», — повторил он. «А вот план остаться в живых действительно на непроверенных». «Гермиона, прости меня, если что». Больше Гарри не проронил ни слова, отсчитывая про себя четверть часа по ударам сердца. 898, 899, пора. Гарри коснулся своего лба палочкой и прошептал. «Я готов, я жду тебя, Том Реддл. Наша связь восстановилась, не так ли?» Шрам полоснуло болью, но юный маг был готов к этому и даже не поморщился. «Ты, наконец, понял, что от меня не уйти. Пора завершить наш давний спор». «Несколько дней назад ты заверял меня, что выходишь из игры». «Наш маленький Поттер до сих пор верит словам». Издевательские фразы лорда звучали в мозгу холодно и равнодушно. Никаких эмоций не звучало в них. А казалось бы, темный лорд должен торжествовать. «Ты чувствуешь, что тобой управляют?» — не удержался Гарри. «Для тебя это ничего не меняет», — ответил лорд с какой-то другой интонацией. «Я жду тебя в воротах Хогвартса». «О, наш маленький Поттер желает умереть на земле Хогвартса. Не возражаю. А где твои домохозяйки и лавочники?» «Они в замке, и ты должен пообещать, что сохранишь им жизнь, если мне не повезет». «Неужели ты еще на что-то надеешься? Тебе точно не повезет. Я могу уничтожить их всех, но мне это не нужно. Если для тебя это так важно, обещаю сохранить им жизнь. Я думал, что придется выкуривать тебя из замка, но ты вовремя принял правильное решение. Жди меня через пару минут. Разумеется, я буду не один. И не разочаровывай меня. Если твое приглашение — обман, то твои друзья дорого заплатят за это. Ты понял, Поттер?» «Я жду», — коротко ответил Гарри. Боль в шраме начала утомлять его. Скорее бы все закончилось. Боль исчезла, как выключилась. Поттер с удовлетворением кивнул. Как он и предполагал, лорд, памятуя, что связь через шрам двухсторонняя, закрылся от него оклюменцией. Вот и хорошо. Ждать пришлось недолго. За воротами громыхнуло, и порыв ветра ударил по кронам ближайших деревьев. Обычно так происходило при групповой операции. «Открывай, Поттер! Лорд Судеб ждет тебя!» Гарри взмахнул палочкой, и ворота замка распахнулись. Темная фигура Волдеморта маячила ярдах в 30 от них. За его спиной на небольшом расстоянии темнели плащи пожирателей. Их было совсем не так много, как можно было ожидать. Не больше сотни. То ли темный лорд не счел нужным брать всех, то ли это все, что у него осталось. Ну что ж, тем лучше. Если благоразумные пожиратели сделали ноги, они поступили мудро. Гарри медленно двинулся вперед. Он искал глазами Феникса. Корявый дементор, да где же он? Прямо за спиной лорда. Виден только глаз и клюв. Плохо. Темный лорд загораживает птичку, и это может разрушить подготовленный план. Тем временем пожиратели начали перестроение. Когда Поттер вышел на линию ворот, слуги лорда уже образовали полукольцо от стены до стены. Теперь перед ним были только Волдеморт и грозный полукруг его слуг. «Что-то у тебя слишком малочисленная свита. А где остальные? Убежали?» Мимолетная гримаса растерянности исказила и без того уродливые черты темного властителя. «Они караулят вокруг замка. Чтоб твои лавочники не разбежались». «Врешь!» — с удовлетворением ответил Поттер. В сердце его ядовитой пеной всплыла ненависть ко всем этим убийцам, которые, несмотря ни на что, остались со своим господином. «Они ушли от тебя и правильно сделали, а те, кто остался, вряд ли доживут до утра. Но ты так и не ответил, каково это быть под контролем?» Глаза лорда засветились багровыми углями. Все, кто служил лорду, знали, что это им овладела настоящая ярость, предвестница убийства. «Ты много болтаешь. Лучше поклонись своей смерти. Ты же знаешь правила, Поттер». Лорд поднял палочку и сделал ею нагибающий жест. На голову и плечи Гарри навалилась тяжесть. Совсем как тогда, на кладбище, в день возрождения Волдеморта. Юный маг усмехнулся. «Прошли те времена, Том. Впрочем, поиграем». Он поклонился лорду, изображая действие заклинания, а потом резко выпрямился и уже своей палочкой нагнул темного лорда. От неожиданности тот поддался действию чар, но спохватился и сделал резкий взмах кистью. Не тут-то было. Гарри напряг свои силы и продолжал твердо держать Волдеморта в таком положении. Так, что стал виден весь Феникс в его защитном коконе. То, что надо. Но как ударить, если держишь лорда? И тут Поттера осенило. «Прощай, Том, твоя поза меня удовлетворяет. В ней ты и умрешь». Темный лорд неимоверным усилием пытался освободиться. И в этот момент юный маг резко отдернул палочку. Лорд резко выпрямился и по инерции сильно откинулся назад и начал падать навзничь, одновременно вытягивая руку с палочкой в направлении Поттера. Но он не успел ни упасть, ни ударить заклинанием. Держа старшую палочку у самой груди, Поттер напрягся до последнего предела и резко выдохнул. «Аввада кедавра скопус!» Зеленая сфера уничтожения вырвалась из его палочки. Все живое и враждебное, что стояло перед ним, получило свою порцию заклятия смерти. А ту часть смертельной сферы, которая должна была обрушиться на Хогвартс, он погасил своим телом, своим горячим сердцем. В ушах Гарри возник нарастающий свист. Удар. Тело юного мага упало в воротах Хогвартса. Это была граница того мира, который он сумел защитить такой страшной ценой.